«Ах, это ты! Убью скотину!» – заорал Прохоров и снова потянулся к Мане. В его руке вспыхнул огненный сгусток, но тут же погас. Рядом с Артемом как из-под земли вырос тренер, схватил его за кисть и завернул руку за спину, отчего Прохоров болезненно скорчился и потерял концентрацию. «Поздравляю, ты будешь драить толчки месяц», – прорычал тренер и толкнул Артема в сторону выхода. «Снимай кирасу и приступай к уборке туалетов». Говорят, это медитативное занятие позволяет многое переосмыслить. Прохоров скрежетнул зубами, но ничего не ответил. Он пошел в сторону выхода, по дороге снимая кирасу. «Я же последовал за ним. Какого черта тебе от меня нужно?» – спросил Артем. «Хочу закопать топор войны», – ухмыльнулся я. «Закопать топор, после того, как я из-за тебя загремел на месяц драить толчки», – возмутился Прохоров, сжав кулаки. «Ну, во-первых, ты будешь их чистить не из-за меня, а из-за своей вспыльчивости. А во-вторых, войну начал ты, а не я». Я остановился у стеллажа, на котором лежали кирасы, и протянул ему руку. «Предлагаю забыть обиды и вместе поучаствовать в турнире». «Что значит «вместе»?» — фыркнул он и презрительно посмотрел на протянутую руку. «Нашей команде не хватает одного человека, и я считаю, что ты отлично впишешься. Если убавишь свой гонор, надерем задницы старшим, получим по личной комнате для проживания, и в разбег. Каждый будет жить своей жизнью и, если захочешь, то можем сделать вид, что даже не знаем друг друга», — пояснил я. «Как тебе предложение?» «На троечку», — буркнул он. «Хорошо, давай заключим сделку. Я помогу тебе отомстить, а ты мне победить. Как только выиграем турнир, ввалимся в твою комнату и отлупим старших, издевавшихся над тобой. А если захочешь», — договорить я не успел. Артем крепко сжал мою руку и, хищно улыбнувшись, сказал: «Идет. Ну, вот и славно. Вечером жду тебя на турниках, познакомлю с ребятами, а заодно потренируемся. Но это, разумеется, после того, как ты отдраишь толчки», — усмехнулся я и отправился в сторону стрельбища. «Козел», — хмыкнул у меня за спиной Артем. «Увы, этот зверь уважает только силу и понимает лишь грубость. Поэтому периодически придется его подкалывать, иначе решит, что я проявляю слабости, тогда может выкинуть что-нибудь необдуманное. А на турнире любой выверт Прохорова может стать для нас фатальным. Впрочем, я верю, что его желание сбежать из общаги будет куда сильнее, чем жажда нам подгадить». После занятий я отправился на турники. Серегу и Лешего было видно издалека. Они выполняли подъем с переворотом и, судя по всему, на спор. 48, считал Остап, прислонившись плечом к столбу турника. 49, ну, Леха, давай еще разок. Леший старался, но, судя по его выражению лица, сил уже не осталось. Не дотянув ноги до перекладины, он со стоном опустился на землю и, задыхаясь, сказал: «Серега, ну ты монстр, конечно». Сергей, улыбаясь, спрыгнул с турника, подошел к Лешему и влепил тому щелбана, от которого раздался звук, будто ударили по фанере. «А во, ты там Лехе последние мозги случайно не вышиб?» — забеспокоился я. «Нормально, у меня голова крепкая», — потирая лоб, отозвался Леха. «Ну, как прошло?» — спросил Серега. «Все идет по плану. Прохоров дочистит толчок и подойдет». «Опять твои проделки?» — улыбнулся Серый. «Скорее, его дурость. Попытался спалить меня, вот и итог. В течение месяца будет зубной щеткой драить туалеты», — жестоко оценил Остап, поняв, что мы вопросительно смотрим на него, и тут же поправился: «Я не про туалеты, а про то, что он пытался тебя поджарить. Это в его стиле». «Садист хренов», — фыркнул Сергей и кивком указал на черную точку, приближающуюся к нам. «А вот и наш новенький». Прохоров, как всегда, шел с недовольной мордой, но на этот раз еще и с разбитой губой. Подойдя ближе, он уставился на Сергея, а потом перевел взгляд на Остапа и покачал головой. «Нет, с этим отребьем я участвовать не буду». «Слышь, ты кого отребьем назвал?» — тут же набычился Леший, но его удержал Сергей. «За базаром следи». Бешенство Лехи лишь развеселило Артема. Такое ощущение, будто Прохоров подпитывался чужой злостью и ненавистью. Правда, работало это лишь в том случае, если в итоге его лицо оставалось целым. «Артем, а у тебя нет выбора. Либо участвуешь вместе с нами и съезжаешь из общаги, либо вали обратно». «Да, пусть валит. Сразу видно по харе. Если съедет, то соседи заскучают и им придется искать новую грушу для битья», — сказал Серега, сложив руки на груди. «А ты стал слишком разговорчивым. Помнится, когда в прошлый раз я поджаривал тебе бока, ты визжал, как сви. Договорить Прохоров не успел, я схватил его за горло и слегка подморозил. Скаля зубы, Артем тоже потянулся к Мане, чтобы растопить иней, расползающийся по коже, но, увы, его сил не хватило. Белые снежинки продолжили свое шествие, добравшись до подбородка. Если пришел собачиться, то вали обратно и продолжай огребать по шее. Хочешь победить? Закрой свою гребаную пасть, прорычал я, глядя ему в глаза, и оттолкнул назад. Повернувшись к друзьям, я добавил спокойнее. Мы с вами все обсудили, и все были согласны принять Артема. Что началось-то? Да он первый начал, пристыженно сказал Леший. Лех, учись себя контролировать. Противник может много чего говорить, и если ты каждый раз будешь из себя выходить, то только будешь действовать на руку врагу. Да я понимаю, постараюсь, кивнул Леший. А ты что скажешь, мальчик-зажигалка? Обратился я к Прохорову, который с помощью магии огня разогревал замороженную кожу. По ладони Артема растеклась оранжевая аура, которую я отчетливо видел всевидящим оком. Знаете, если бы шепчущий был на пике силы и его не накрыло артиллерией, то я все равно полез бы в тот разлом за его доминантой. Чувствую, в будущем она еще покажет себя и даст мне невероятные преимущества. Скажу, что после победы не хочу иметь с вами никаких дел, прохрипел Прохоров и закашлялся. Раз уж мы договорились и до драки не дошло, то, может, отправимся в администрацию, предложил Остап. Зачем? Не понял я и уставился на парня. Ну как же, нам ведь нужно зарегистрировать команду, а стол регистрации находится в центральном фойе, пояснил Остап. Я кивнул, и мы направились регистрировать команду. Сергей и Леший шли рядом со мной, а вот Остап отстал и о чем-то шушукался с Прохоровым. Видал, Остапка, поди, скучает по старому лидеру, хмыкнул Сергей. Скорее, жалеет его. Ты ведь сам знаешь, что Артему довольно паршиво живется. От этого и нрав у него паршивый, предположил Леший. Скорее уж наоборот, у Прохорова паршивый нрав, вот ему и живется паршиво, усмехнулся я и толкнул Лешего плечом. «Хочешь подраться?» – спросил Леха, выставив перед собой кулаки. «С радостью, но только после регистрации команды», – ответил я и, подумав, добавил. «Только не используй силу ног, не хочу держаться за промежность, как твои соседи по комнате». «Он им яйца отбил?» – засмеялся Сергей. «Не всем, а лишь одному», – встал в защитную позу Леша и увидел, как Серега осуждающе качает головой. «Да он первый начал. Я спать ложился, а он...» «Ага, а он попросил не включать свет, так как все спят», — сообщил я. «Эй, что началось-то? Я ваш друг, встаньте на мою сторону. Чего вы защищаете, не пойми, кого?» Возмутился Леший и собирался было надуться, как мыльный пузырь, но мы уже пришли. Двухэтажное здание с колоннами и лепниной, лестница которого выложена из чистого мрамора. У входа висела табличка администрации Академии начальной военной подготовки Архарова. Я потянул на себя ручку и дверь, противно скрипнув, впустила нас внутрь. Горел приглушенный свет, работники администрации лениво шли по своим делам. Скорее всего, собирались домой. Слева от ресепшена стоял стол регистрации, за которым разместилась миловидная девушка лет 20. Губы накрашены ярко-красной помадой, декольте слегка прикрыто светлыми волосами, что создает непередаваемый налет разврата и загадочности. Она работала в администрации явно не ради зарплаты, а ради поиска влиятельного супруга. Возможно, даже надеялась встретиться с Архаровым. Кстати, он ведь недавно приезжал. Интересно, успел он оценить эту любительницу влиятельных мужчин? С чего я взял, что она ищет мужа? Да вы только посмотрите, как она глазками стреляет в проходящих мимо женатиков. Будь ее воля, уже бы влезла в чужую семью. «Ой, какие вы славные пупсы!» Заметив нас, девушка сделала губки бантиком. «Вы тоже пришли регистрироваться на турнирчик?» «Да», — говор девицы намекал на то, что она непроходимо глупа. Возможно, девушка и забиралась в постель к работникам администрации, но вот развить успех в сторону создания семейного гнездышка у нее не получалось. «Все верно, нас пятеро. Зарегистрируйте, пожалуйста», — ответил я. «Какие вы маленькие храбрецы, настоящие мужчинки!» Девушка протянула в нашу сторону накрашенные ногти и сделала вид, что щекочет нас. Видимо, мы должны были рассмеяться. «Какие серьезные карапузы! И как ваша командочка называется?» Я нахмурился и посмотрел на Сергея, так как не знал, что еще и название нужно придумывать. «В прошлый раз мы назывались «Братство Стали». Ага, только это братство очень быстро распалось», — скептически подметил Остап. «Давайте назовем команду четверо в лодке и Артемка, собака». «Ха-ха», — предложил Леший и заржал. Ребята тоже прыснули со смеху, и мне пришлось остановить комедийное выступление Лешего. Не хватало еще драку учинить в администрации, а то и нас заставит туалеты драить. «Лех, я же просил», — строго сказал я и посмотрел на Лешего. «Да, я помню. Прости», — Леший отвел взгляд. «Девушка, наша команда называется МАСЛО», — сказал я, повернувшись к накрашенной кукле. «Масло», — нахмурилась она. «Странное название». «Да, бред какой-то», — буркнул Прохоров. «Почему масло-то? Это слово состоит из первых букв наших имен. Михаил, Артем, Сергей, Леха, Остап. К тому же кашу маслом не испортишь», — хихикнул я, понимая, что очень скоро нам предстоит заварить легендарную кашу. Поселок Братчиково, Елизавету Максимовну, как любимую жену и, что самое главное, мать одного из сильнейших одаренных рода, Архаров вернул в захолустье, где она и жила ранее. Поселок Братчиково на реке Тагил. Десятки стареньких домов боролись за жизнь на островках, которые каждый год подмывала река. Мосты, словно морщины на лице старухи, изрыли острова, соединяя их с большой землей. На одном из таких и жила Елизавета Максимовна. Жила паршиво, но не жаловалась. Работа есть, за нее платят, а еще бесплатно кормят и дают кров над головой. Это, конечно, не Михайловск. Эх, вот уж этот Михайловск. Елизавета каждый день вспоминала беззаботные 3 года, которые она провела там. Как же это приятно, жить окруженной любовью и заботой. Мишка всегда рядом, а еще... Котенок специального назначения. Елизавета Максимовна сидела на табурете и машинально потрошила рыбу, улыбаясь от воспоминаний. «Лиска, чё в облаках летаешь? Сейчас руку распоряши, чё, я сама, что ли, работать стану?» Возмутилась хозяйка дома, а также работодатель в одном лице. «Федора Егоровна, не шуми», — отмахнулась Елизавета Максимовна. «Края у рыбы ровные, ну так-то ровные, но ежели руку распоряшь...» Начало было снова бабка, но Елизавета снова ее заткнула. «Не каркай, если распорю, то и зарплату не получу, а кормить ты меня и так будешь, ведь на мое содержание Архаров тебе копеечку отстегивает. Не так, что ли? Ишь, как обойкая стала. Пожила хрен пойми где и теперь и чем мне тут ума будешь вставлять?» Распалялась бабка в надежде продавить обнаглевшего работника. «Если надо будет, то и ума вставлю тебе». Елизавета Максимовна оторвалась от разделки рыбы, вытерла рукавом пот со лба и спросила: «А ты как хотела? Бесплатный сыр, он только в мышеловке. Прислали жильца, будь добра, обслуживай или копеечку возвращай». «Знаешь, что?» — надулась старуха. «Что?» — с вызовом бросила Елизавета. «А ничего, поняла, вот это вот все сама будешь». «Ага», — затараторила бабка, сама не понимая, что несет. Но тон сделала угрожающий, будто Елизавета Максимовна еще пожалеет о сказанном. «Ага, костяная нога. Топай, не порти настроение». Елизавета указала старухе направление и продолжила трудиться. Позади скрипнула калитка и во двор вошел статный мужчина в пиджаке и солнцезащитных очках. Елизавета Максимовна с придыханием повернулась в его сторону, надеясь узнать в пришедшем Гаврилова, но это был не он. «Елизавета Максимовна, моя фамилия Фирсов. Его благородие барон Архаров прислал меня за вами». Из-за дома вылетела разгневанная Федора Егоровна и тут же набросилась на гостя. «Чё надо, без стуку ходить тут, тебе чё, проходной двор, ща как собак на тебя спущу, обглодают твою морду наглую». Старуха размахивала в воздухе клюкой, но подойти ближе к незнакомцу боялась. Елизавета Максимовна тихонько хихикнула, ведь никаких собак у Федора Егоровны не было и в помине. «Старая, рот прикрой и постой в сторонке», — стальным тоном отчеканил Фирсов, заставив бабку побледнеть. «Тебе чё надо, Ирод?» — спросила Федора. «По приказу барона Архарова, я перевожу Елизавету Максимовну в другое место», — спокойным тоном продолжил Фирсов. «Это куда еще?» — бабка сложила руки на груди и скорчила недовольное выражение лица. «Это вас не касается», — осадил ее гость. «Ишь чё, не касается. Скажи барону, что в следующий раз, шиш, я буду принимать постояльцев. Ходить туда-сюда. А у меня чё, медом мазано? Постели белье, расстели, приготовь, убери. Мне чё делать нечего», — тараторила старуха, сыпя проклятиями, но ее никто не слушал. «Елизавета Максимовна, у вас полчаса на сборы». Услышав это, Елизавета глубоко в душе понадеялась, что в том месте, куда ее привезут, будет ждать Гаврилов. «Ну, пожалуйста, пусть он будет там, а, ну хоть на минутку его увидеть. Понятное дело, что Мишку из академии вытащить будет не так просто, но хотя бы навещать его смогут вместе, хотя бы на пару минут в месяц, но снова появится чувство, что у тебя есть полноценная семья. Елизавета сбросила фартук, тщательно вымыла руки и решительно заявила: «Я готова». Спустя пару минут они уже мчались по трассе в сторону Екатеринбурга. Свинцовое небо над головой сыпало мелкую морось, нагоняя тоску. Мимо мелькали голые деревья, деревни, поселки и редкие городки. Примерно через час машина въехала в Екатеринбург, и тут Елизавете стало страшно. Вдруг Архаров решил, что она станет его первой, второй или десятитысячной женой. Да не просто женой, а будет жить с ним в особняке. По телу разлился липкий ужас, от которого холодок пробежал по спине. Нет, только не это. Да лучше, лучше. Да что угодно лучше, чем снова чувствовать себя пустым местом. Автомобиль попетлял по просторным улицам Екатеринбурга и остановился у неприметного пятиэтажного здания с вывеской «Отель Першерон». На вывеске красовались три звезды. Водитель вышел из машины и открыл пассажирскую дверь. «Мы на месте», — сказал он, протянув женщине руку. «Я буду здесь работать», — уточнила она. «Что? Ха-ха. Нет, конечно», — рассмеялся Ферсов. «Дело в том, что ваш сын демонстрирует отличные результаты в обучении. Поэтому барон решил, что вы благотворно влияете на развитие мальчика. С сегодняшнего дня вам разрешено видеться с Михаилом дважды в месяц, а также вы будете жить в этом отеле. Пройдемте». Ферсов помог Елизавете покинуть машину, после чего направился внутрь отеля. За ресепшеном сидел седовласый мужчина, который, кажется, узнал Ферсова и тут же протянул ключ от номера. «Рад вас видеть. Комната подготовлена, трехразовое питание включено». Служащий отеля перевел взгляд на Елизавету и продолжил: «Еду мы доставляем прямо в номера. Отель слишком мал для того, чтобы мы могли открыть собственную столовую. Поэтому выкручиваемся, как можем». Улыбнувшись, он добавил: «Постельное белье меняем раз в неделю. Если что-то потребуется, можете обращаться ко мне, я буду на ресепшене». «Спасибо», — прошептала Елизавета, ошарашенная таким радушием. «Елизавета Максимовна, на этом моя работа завершена. Располагайтесь в номере и ни в чем себе не отказывайте». Придвинувшись к уху девушки, Ферсов шепнул: «На тумбочке вас будет ждать денежное довольствие. Барон распорядился выделять суточные еженедельно». «Архаров?» — распахнула от удивления глаза Елизавета. Ферсов не ответил, лишь улыбнулся и ушел. Елизавета Максимовна поднялась на пятый этаж отеля, открыла дверь номера и вошла внутрь, где ее ждали шикарные апартаменты. Двуспальная кровать, тумбочка, шкаф, стол и даже стул. Более того, здесь имелась собственная ванная с горячей водой. После трех лет жизни в деревне, трехзвездочный отель показался ей самым дорогим люксом на свете. Вспомнив о жизни в деревне, Елизавета снова загрустила. Два раза в месяц. Бросила она в пустоту и подошла к тумбочке, на которой лежал конверт. «Наконец-то увижу Мишутку». Открыв конверт, Елизавета обнаружила 2000 рублей. Увидев такую сумму, она не поверила своим глазам. За такие деньги в деревне многие работяги трудились целый месяц, а Архаров решил выделять ей такую сумму каждую неделю. Что вообще происходит? Впрочем, это не важно. Очень скоро Елизавета Максимовна встретится с сыном, а если повезет, то и с одним очень симпатичным котенком. Глава 5. Едва я успел разлепить глаза, как услышал вой сирены, следом за которой хриплый голос сообщил: «Регистрация на ежегодный турнир завершена. С сегодняшнего дня начинаются командные тренировки». «Хорошие вести», — подумал я и зевнул. «Если бы мы тренировались командой только по вечерам, то толку от этого было бы намного меньше. А так, у нас целый квартал для того, чтобы научиться понимать друг друга и действовать как единое целое». Увы, первая же тренировка показала, что квартала нам может и не хватить. Тренер по фехтованию выдал нам задачу оборонять лестницу, через которую противник будет пытаться прорваться. Казалось бы, плевая задача, ведь защищаться всегда проще, чем штурмовать. Но нет, Прохоров, остолоп эдакий, расположился у правой стены. А когда противник пошел на нас, Артем решил, что настало время продавить правый фланг. Он рванул вперед и попытался пнуть коренастого парня в грудь. Паренек был довольно округлым и, видимо, Прохоров принял его за мяч. Вот только любитель футбола промахнулся, после чего получил 2 удара в корпус и по ногам, после чего выбыл. А нас задавили числом. На болотистой местности облажался Остап, увяз в жиже по колено, а после и вовсе рухнул мордой в грязь. На пересеченной местности тупили все. Сражаться на кочках и ухабах задача не из легких, а когда нужно следить за действиями своих сокомандников. Пару раз я видел, как Сергей отходит подальше от Прохорова, отказываясь прикрывать того, зараза, а ведь сказал, что проблем не будет, и готов забыть обиды, а на деле, вон, как вышло, проблемы лезли из всех щелей, будто хирург вскрыл гнойник. Поодиночке мы довольно хорошие бойцы, но вместе, заработав десяток новых шишек, мы направились в страйкбольный павильон. Бараны, вы что, не знаете, что лучшая защита, это нападение, возмутился Прохоров. Артем, пасть закрой, мы в каждом раунде из-за тебя огребали, рыкнул Леший. Из-за меня, изумился Прохоров. А ничего, что я на болоте прожил дольше всех. Да, на болоте я налажил, печально отозвался Остап. Хватит, отрезал я, все лажали. По крайней мере, теперь у нас есть пища для размышлений. Да, такая пища, которая поперек горла застрянет, буркнул Серега. В расстроенных чувствах мы пришли играть в страйкбол. Надели защитные очки, получили пистолеты и запас шаров, а после началось побоище. На полигон выпустили сразу 6 команд. Прохоров, как истинный эгоист, лидер с ущемленным эго и просто идиот, бросился мочить всех подряд. Пристрелил он 3 человек, а после и сам вылетел. Сергей с Остапом привыкли работать парой, и я не стал им мешать. Напротив, решил посмотреть, что они умеют. Ребята заняли позицию в небольшом здании слева по коридору, но проморгали юркого мальчишку, который их и вынес. А Леший, сука, легенда. Я сходу использовал всевидящее око и отслеживал перемещение бойцов, раздавая Лехе указания. Он шустро менял позиции, атаковал врагов и отступал назад, не зарубаясь лишний раз. Делал все так, как нас учил Гав. Бей, беги. Забавно, но за следующие 10 минут мы выбили всех противников. Я пристрелил 5, а Леший нащелкал 11. Лех, а как так вышло-то? Ты же вроде не сказать, что, начал было Сергей, пытаясь подобрать слова, чтобы не обидеть Лешего. Ну, ты понял, на мечах ты так себе, а здесь оказался лучше всех. Это что за магия такая? Это, Сережа, умение использовать свои сильные стороны и компенсировать слабые за счет товарища, пояснил я. Леший отлично стреляет, а у меня слух хороший и я знаю, кто из какой стороны выскочит в ближайшее время. Ну ничего, скоро и вы так сможете. Но это не точно, ухмыльнулся довольный собой Леший. А если и сможете, то я к тому моменту стану еще лучше. Фехтование сначала подтяни. Стрелок хренов, фыркнул Прохоров. Все, заткнитесь. Идем в столовую, а после вернемся к тренировкам. Остановил я зарождающуюся ссору и подумал о том, что, может, и не стоило брать в команду Артема. Да, хороший боец, но толку от него нет совершенно никакого. Если он не станет частью команды за следующий месяц, то лучшим решением будет избавиться от него и участвовать вчетвером. Земли графа Малышева, город Талица. Талица расположилась в 30 километрах от линии фронта. Здесь было относительно тихо. Правда, редкие звуки взрывов долетали и сюда, но местных это не сказать, что беспокоило. Талица выступала перевалочным пунктом, через который на фронт доставляли провизию, боеприпасы и медикаменты. В обратную же сторону везли преимущественно раненых и убитых. Ключом к беззаботной жизни горожан было то, что все перевозки происходили через окружную дорогу. Местные практически не видели грузовиков, забитых трупами. Для торгашей так и вовсе наступила золотая пора. Множество гвардейцев проезжало через столицу, оставляя здесь добрую часть своего жалования, в связи с чем цены на все подскочили до небес. Небо начало стремительно темнеть. Вечер гнал день в шею, а заодно вытаскивал на уютные улочки любителей ночной жизни. Гвардейцы, красавицы, жаждущие внимания, ласки и, может, немного монет, а также многочисленные попрошайки, клянчающие деньги или пытающиеся продать всем подряд ненужный хлам. Любителем ночной жизни прикинулся и капитан Гаврилов. Недельная щетина, рваная рубаха, потертая мешковатая куртка, легкий перегар, а еще фингал под глазом. Покачиваясь, он шел в сторону бара под названием «Сбитый летчик». На вывеске красовался самолет, разорванный пополам. Название Гаврилову не нравилось, так как над смертью будет иронизировать только тот, кто не встречался с ней нос к носу. Впрочем, желания капитана не имели никакого значения. Важно было то, что именно в этом кабаке каждый вечер ошивались гвардейцы Малышева. Покачиваясь, Гаврилов открыл дверь и вошел внутрь помещения. В ноздри тут же ударил аромат табака, смешанный с кислым запахом забродившего пива. Играла легкая музыка, на которую никто не обращал внимания. Куда ни посмотри, куча народа. Улыбаются, хмурятся, поют, кричат, пьют и даже блюют. Слева разместились гвардейцы, заняв добрую половину зала. Справа же сидел разношерстный сброд, от крестьян до торгашей, считавших себя местной аристократией. Практически все столики оказались заняты, и пришлось протискиваться к барной стойке, за которой разместились работяги, одну за другой вливающие в себя стопки дешевой настойки на самогоне. А еще здесь сверкали соблазнительными улыбками семь красоток. То есть дамы были уверены в том, что они красотки. Но если бы это было так, то этих красавиц-гвардейцы уже бы утащили за стол и поили их за свой счет. Какой крепкий, услышал капитан и почувствовал, как по его бицепсу пробежались на маникюренные пальчики девчушки с большой грудью и кривыми зубами. Угости даму шампанским, и быть может сегодня ночью. Свободно, отмахнулся Гаврилов и двинул дальше. Хамло, фыркнула девица и принялась искать нового спонсора. Капитан занял свободный стул рядом с работягами и тут же столкнулся взглядом с барменом. «Что желаете? То, что согреет душу и не спалит мне желудок к чертовой матери», — ухмыльнулся Гаврилов. «Вас понял. Тогда настоечка на клюкве подойдет в самый раз», — улыбнулся бармен и выхватил из-под стойки бутылку с алой жидкостью внутри. Встряхнув тару, он поднял взвесь со дна, налил стопку и пододвинул ее к капитану. 50 рублей. Нехилые у вас цены», — покачал головой Гаврилов и выложил на стол необходимую сумму. «Если хотите, могу налить первака. Стоит всего 10 рублей за стопку, но на утро вы получите в подарок жуткое похмелье, да и желудок спасибо вам за это не скажет. А вы, кажется, хотели этого избежать», — вежливо ответил бармен и забрал купюру со стола. «Тогда пусть остается настойка». Гав кивнул, благодаря бармена, и залпом опрокинул стопку. Сладковатая жидкость потекла по пищеводу, согревая его, а следом за сладостью появилось послевкусие в виде легкой кислинки. Капитан уважительно посмотрел на опустевшую рюмку. А ничего так пойло, очень даже пристойное. Между тем, слева от Гаврилова разворачивалась настоящая трагедия. «А ты чё?» – спросил толстый мужик с сальными волосами. «Да ничего, нажрались мы, значит, со Степанычем, а на улице мороз. Он-то, собака сутулая, жену выгнал давно из дома, вот и пошел спать, а я на морозе остался. Думаю, ну чё делать-то, не на скамейке же спать, в самом деле», – размахивая руками, рассказывал лысеющий мужик с бородавкой на носу. «Стой, Петрович, какой, нахрен, мороз? Октябрь только через неделю наступит, теплым же. Икая?» – спросил третий мужик, телосложением похожий на кузнеца. «Ты вообще чем слушал? Я ж говорю, в прошлом году», – возмутился Петрович. «Тьфу, не мешай, блин, а то сбил с мысли. О чем я говорил-то? Степаныч свалил, а ты на морозе?» Помог другу толстяк. «А, ну вот, короче, думаю, надо домой идти. Сугробы, метель метет, жуть просто. Я, значит, плетусь кое-как по улице, вижу, в окне свет горит. Думаю, ну все, сейчас жена скандал закатит. Подхожу ближе, и вижу, она на улице стоит. Говорю, ты че тут, дура, делаешь, замерзнешь ведь?» А она такая поворачивается. Петрович повернулся к кузнецу, взял его за плечи и потряс. И говорит мне, любимый, ты только не ругайся, я плиту забыла выключить, ну и у нас дом горит. Чё, прям так и сказала, удивился толстяк. Не только сказала, а еще и хату, к чертям свинячьим, спалила. Ты думаешь, поехал бы я жить к тёще, если б у меня свой дом был, выпалил Петрович. Выходит, тёща у тебя мировая баба, да какой там, отмахнулся Петрович. Затюкали меня с женой, мол, чё на жопе сидишь, уже бы давно на новый дом заработал. Паскуды, соболезную, покачав головой, сказал кузнец и поднял рюмку. Тогда помянем хату твою, ага, а еще и беззаботную жизнь, ведь по нашему времени попробуй на новый дом заработай. Хе-хе, засмеялся толстяк. Да вот же, печально отозвался Петрович и поднял рюмку. Будем, мужики, я тут краем уха услышал вашу историю, сказал Гаврилов, приковав к себе взгляды, напрочь лишенные дружелюбия. Капитан тут же понял, что нужно навести мосты, ну и, как говорится, от нашего стола вашему. Бармен, бутылочку настоечки, пол-литра или литр, поинтересовался бармен. Новоявленные товарищи Гаврилова, затаив дыхание, пытались понять, насколько щедрым окажется незваный гость. Литрушку. А знаешь что, давай две, махнул рукой Гаврилов и выложил на стол 2000 рублей. Дядька помер, да деньжат немного в наследство оставил. Вот, хочу помянуть его, да ни с кем. Так что, составите компанию, етицкая сила. Ясень пень, подсаживайся, тут же согласился толстяк. А как дядьку-то звали? Земля ему пухом, поинтересовался Петрович. Константином. Но вы его не знаете, он в Тюмени жил, состроив скорбную физиономию, ответил Гаврилов и откупорил бутылку. Алая жидкость хлынула в рюмки и компания выпила. Крякнув от удовольствия, Петрович сипло заговорил. Ну, что тут скажешь, спасибо дяде Косте за то, что не успел растратить все денежки, иначе мы бы тут не встретились. Я Петрович, а это, Саня и Василек, представился он, и последовательно ткнул пальцем в толстяка, а потом и в кузнеца. Выпили еще по одной, а через полчаса первая бутыль настойки опустела. Полетели тосты за здоровье матерей, жен, за то, чтобы все было и ничего за это не было, и так далее. Сидели весело, выпивали и не закусывали, так как закусывать было нечем. Капитан мог бы купить закуси, но зачем, цель ведь напоить в усмерть новых знакомых, да послушать про душевные боли, а закусь только замедлит процесс. Мужики, я в городе человек новый, решил переехать из Тюмени, сами понимаете, народа валом, толкотня вот это, не люблю я, заплетающимся языком проговорил Гаврилов, да и долги там у меня, кредит платил за покойную маменьку, да понял, что не тяну. Бросил все к черту и переехал сюда. Это ты правильно сделал. Тут тебя точно никто искать не станет. А занимал у Шульмана? Спросил толстый. У него, у проклятого, согласно кивнул капитан. Падла пархатая, выругался кузнец. Я как-то с ним связался, думал, машиненку куплю, извозом займусь, да по-быстрому долг выплачу. А он, сучонок такой, в договор пару строчек вписал, и чуть без штанов меня не оставил. Да, Василек, удивляюсь я, как ты Светку к себе приворожил. Другая баба давно бы тебя из дома вышвырнула с такими бизнес-идеями, покачал головой Петрович. Просто я в постели хорош, усмехнулся кузнец. А еще языком хорошо треплешь, хмыкнул толстый. Язык и делает меня чертовски успешным в постели, сказал кузнец, и компания дружно расхохоталась. Мужики, я вот чего хотел спросить, как в городе-то живется? Может, есть какая работенка на складах? Или гвардейцам чем помощь надо? Гаврилов плавно направил беседу в нужное русло. Как живется? Да хрен знает. Вроде, не голодаем, почесав ухо, сказал Петрович. Взрывы порой напрягают, а еще беспокоит, что Архаров захочет отбить город. Да, рубка начнется та еще, поддержал толстый. А когда Малышев город брал, не было рубки, что ли? Удивился Гаврилов. Да ну, так, постреляли часика пол, а потом все затихло. Слышал, что мэр города архаровским гвардейцам подсыпал какой-то гадости в паек, ну они и того, померли, уточнил Гаврилов, да не, вырубились, а кто не вырубился, тот помер, да, пояснил Петрович и налил еще по рюмахе, в плену ребяток много сидит, а мэр, сука такая, из города сбежал, тварь продажная, и хорошо, что сбежал, воровал безбожно, если бы Архаров с проверкой заявился, то вздернул бы его за шею, а так, может, нового мэра дадут, и воровать будет поменьше, улыбнулся здоровенный кузнец. Вон чё, а вы чего не уехали, когда война началась? Спросил капитан. Скажешь тоже, уехали. Петрович тяжело вздохнул. Куда ты уедешь, если в кармане дыра, а родня такая, что и враги не нужны? Да, было бы куда ехать, уже бы уехали, согласился толстяк. Понял. А местные как? Сильно переживают из-за смены власти? Закинул очередную удочку Гаврилов. Да я тебя умоляю, нам оно вообще похрен, что один аристократишка, что другой, по боку, лишь бы под окнами снаряды не взрывались, а у обычного человека жизнь, как была дерьмо, такое и останется, ответил Петрович и поднял рюмку. Чё-то от таких разговоров горько стало, давайте смоем этот мерзотный привкус, ваше здоровье. Опрокинув рюмку, Петрович занюхнул грязным рукавом и посмотрел в сторону кривозубой красотки. «Милочка, вам ухажер на ночь не нужен?» В эту фразу Петрович попытался вложить все свое обаяние. «Ты дурак, я с твоей дочерью в одной группе учусь». «Козел старый», — окрысилась девица, покрутив пальцем у виска. «А пачки? Тогда пардоньте». «И если что, этого разговора не было», — поднял руки Петрович, медленно отвернулся к нам и прошептал. «Долбаные малолетки». Хрен отличишь от взрослых баб. сиськи поотращивают. Есть такое дело, усмехнулся Гаврилов. Ну, а что насчет работенки? Может, ферма какая есть поблизости, мог бы на бойню устроиться, к примеру. Петрович почесал репу и сказал, да с работой не густо, так-то, если хочешь, могу к сестре в столовку разнорабочим устроить, принести и отнести продукты, ну и так, на подхвате, картошку почистить или гвоздь какой забить. Платит мало, зато продуктами можно всегда зарплату добрать. Ага, сестренка твоя знатно продуктами добрала, килограммов 20. Жопа, во, сказал кузнец, разведя руки в стороны. Да иди ты, нормальная у меня сестра, отмахнулся Петрович. А насчет фермы, закрылась недавно. Всех коров на мясо гвардейцы порезали, да и вывезли в сторону фронта. Вот так, он цокнул языком, а потом добавил. Жрачка у нас нынче вся привозная, что Малышев поставит, то и кушаем. Хорошо, что у гвардейцев можно порой харчей подрезать за сходную цену, а то бы и правда жилось паршиво. Гвардейцев кормят сытно, а нам одну перловку да тушняк сгружают. Эт да, согласился толстяк, а из проблем, у нас очистные плохо работают. Вонища стоит по весне, аж глаза режет. Да то не очистные виноваты, если б ты почаще смывал, то и вонищи не было бы, пошутил Петрович, и Гаврилов посмеялся за компанию, хотя особого юмора в этом не уловил. Зато Гаврилов понял следующее. Местные к бунту не готовы, их все устраивает. А вот гвардейцы, попавшие в плен, могут помочь ему в выполнении поставленной задачи. Нужно лишь узнать, где их держат, а потом... Потом будет опасно и интересно. Фух, мужики, что-то душно. Я пойду, прогуляюсь немного и вернусь. Так это, а куда пойдешь-то? У нас же еще пол-литра осталось, спросил Петрович, указав на полупустую бутылку настойки. Да вы меня не ждите, пейте на здоровье. Вот это дело, благодарочка. Довольно выпалил толстяк и принялся наполнять стопки. Выйдя на улицу, Гаврилов наткнулся на курящих гвардейцев. Улыбаются, обнимают за талии красоток, которые были на порядок лучше Кривозубой, но до Елизаветы им было очень далеко. Капитан, покачиваясь, направился прямиком к ним. «Служивые», — окликнул он гвардейцев. «Вот вы, ребята, настоящие герои. Уважаю. Спасли нас от Архарова». Капитан протянул руку гвардейцу, но тот лишь одарил Гаврилова презрительным взглядом. «Шел бы ты отсюда, пока зубы целы», — предложил гвардеец. «А мож, закурить дадите, а я вам историю расскажу», — предложил Гав. «А мож, я тебе харю разобью, харю», — усмехнулся Гаврилов, оценивая силу бойцов. «Салаги, ранг ратника, не выше. Таких щенков он бы переломал так быстро, что те и глазом не успели бы моргнуть. Может и переломает, но не сегодня». «Не, харю не надо», — сдал позиции он и пошел вверх по улице в сторону складов. Под нос он тихо бурчал. «Щенки, ладно, если не хотите общаться, то найду другой источник информации». Даже если эту информацию придется из него клещами выдирать, на лице Гаврилова появилась хищная улыбка. Увидь такую гвардейцы, они бы тут же схватились за оружие. Скрывшись от света фонарей, капитан распрямился и бодрой походкой направился на поиски информатора, а заодно по пути он решил спалить пару складов, чтобы местным воякам жизнь медом не казалась. Глава 6. Хабаровск. Дворец императора Российской империи. Дворец расположился в самом сердце Хабаровска, на Краснореченской улице, там, где раньше стоял цирк. Этот факт забавлял императора. Нет, ну правда, каким идиотом был его дед, решивший построить дворец на месте цирка. Да, все, кто помнил, что здесь проходили потешные ярмарки, уже давно померли, а вот присказка осталась. В народе называли дворец «потешный дом», причем никто уже и не знал, почему его так называют. Но Романов Иван Васильевич знал, помнил и грозился чуть ли не каждый год перенести столицу. Вот только время вечно было неподходящее. То монголы нападут, то китайцы, то японцы, то аномалии станут отгрызать земли от его владений. Ресурсов катастрофически не хватало, а ведь отец оставил ему огромную империю. Такую огромную, что если пешком решишь ее обойти, то сотрешь ноги по самую задницу, но до конца земель так и не доберешься. В этом и была проблема. Как бы Иван Васильевич не старался удержать власть в своих руках, но сделать это решительно не удавалось. Неминуемо что-то упускал из виду или не придавал значения происходящим событиям, а потом они выливались в катастрофу. Хотя какая, к черту, катастрофа, так, ерунда. Любой мятеж можно было подавить, отправив в зону волнений парочку абсолютов. Да, после абсолютов, города в труху и куча трупов. Ну, а что поделаешь? Такова цена вечного правления рода. Если началась эпидемия какой-нибудь новой заразы, то эту проблему всегда можно было сбросить на головы аристократов. Всего-то и нужно было сказать, что они плохо заботятся о своем народе. А еще пригрозить, что если не решат проблему, то их земли будут отданы кому-то более смекалистому. И проблема моментально решалась. А уж как именно она решалась, не так и важно. Главное, что никто не жалуется. Сейчас же Романов Иван Васильевич сидел в кожаном кресле, похожем на трон, и смотрел за спину своего гостя. Он смотрел в висевшее на двери зеркало, украшенное золотой оправой. Иван Васильевич любовался собственным отражением. 30-летний жеребец, острые черты лица, умные глаза, волевой подбородок, крепкие руки, пальцы украшены артефактными перстнями, а голова – дорогущая корона из платины и алмазов. Он еще молод, но что оставит своим потомкам? Аномалии с каждым годом разрастаются все сильнее, а враги подходят все ближе. Войны становятся обыденностью, на них гибнут лучшие сыны империи, которых некем заменить. Да, аристократы по велению императора присылают свои гвардии, но это лишь затычка бреши в тонущей лодке. А таких дыр сотни и все не заткнешь. Ваше Величество, окликнул его седовласый судья, приехавший с доносом из самого Екатеринбурга. Император улыбнулся своим мыслям, где это вообще, Екатеринбург, что-то знакомое. Да, империя была необъятна, а когда все твое внимание сосредоточено на борьбе с азиатами, то легко позабыть о приграничных землях и названиях тамошних городов. Конечно же, я вас слушаю, Егор Елисеевич, соврал император и радушно улыбнулся. Вы говорите, что Архаров готовит перевороты, для этого с малых ногтей учит детей ненавидеть императорский род. Именно так. Я передал вашему советнику материалы, которые достоверно описывают происходящее. Видеозаписи, программы тренировок, адреса размещения пансионатов, личности преподавателей и многое другое, выпалил Скрипов и промокнул белоснежным платком лоб, на котором выступил пот. Почему-то судья чувствовал себя неуютно в обществе великого императора. Да так, что даже ноги дрожали. Замечательно. Империя не забудет вашего мужественного поступка, уверенным тоном сказал император, поднялся с кресла и протянул руку Скрипову. Тот тут же вскочил и пожал руку императора. Романов едва не скривился от омерзения. Ладошка судьи оказалась сальная и мокрая от пота. «Служу Российской империи», — рявкнул судья. «И это похвально. Такому верному подданному, как вы, я обязательно найду достойное место. А насчет Архарова не переживайте. Очень скоро его история завершится полным крахом». Император перевел взгляд на советника, все это время стоявшего в углу и что-то писавшего в толстую тетрадь. «Проводите, пожалуйста, Егора Елисеевича в апартаменты, которые для него подготовили. Ваше Величество», расплылся в довольной улыбке Скрипов. «Да не стоило беспокойства. Я бы переночевал в гостинице», скромно сказал судья, решив, что его собираются разместить в одной из спален дворца. «Не стоит. Вы мой гость, и более того, друг. Поэтому вас ждет императорский люкс в лучшем отеле столицы». Услышав это, Скрипов немного расстроился. Все же ночевать придется не во дворце, но императорский люкс звучал многообещающе. «Премного благодарен, Скрипов», кланяясь, вышел в коридор, а советник на пару секунд задержался в кабинете и подошел к императору вплотную. Иван Васильевич наклонился к уху советника и шепнул: «Этого придурка убрать. Никто не должен узнать, что мы проморгали мятеж, который готовили десятилетиями. Следом отправьте к Архарову команду зачистки. Всех детей старше 5 лет убить», — холодно сказал император. «Ваше Величество, может», — начал было советник, отнюдь не желавший пачкать руки в детской крови. «Не может. Ребенка можно исправить до 5 лет. После — это уже сформировавшаяся личность. Личность, отравленная ядом Архарова. Всех, кто младше 5, отправь в пансионаты. Попробуем очистить их головы от скверны». От этих слов по телу советника пробежали мурашки. Слишком хладнокровное решение для 30-летнего правителя. Куда же он заведет империю через 10 или 20 лет? Что случится, когда сердце императора еще сильнее ожесточится? Ответа у советника не было, да он ему был и не нужен. Безопаснее быть рядом с правителем и наслаждаться богатством, чем идти против правящей династии и лишиться всего, в том числе и жизни. «Будет исполнено». Советник поклонился и вышел в коридор, где его ждал судья. На лице Скрипова сияла довольная улыбка. Судя по всему, Он гордился собой и уже в своих фантазиях плясал на могиле Архарова. Наивный дурак. На следующий день мы снова отправились в зал фехтования, так как именно в этой дисциплине у нас возникли максимальные сложности. Леший плохо орудовал мечом, так как Гаф нас больше обучал сражениям на ножах. Навык чертовски полезный в условиях городских боев или диверсионной деятельности, но совершенно бесполезный в открытом столкновении. Да, вы можете сказать, мол, есть ведь умельцы, которые резко сокращают дистанцию и, хрясь, лезвие вгоняют по самую рукоять в брюхо. Да, такие умельцы есть на белом свете, но вы видели хоть одного такого, сражающегося в строю? Нет, нет и еще раз, нет. Короткое лезвие очень удобно для скрытных атак, и Леший привык к подобному стилю боя. Это мешало ему перестроиться. Впрочем, проблема была не только в Лешем, но и в Прохорове. Артем не пытался оспорить мое лидерство, но раз за разом лез на рожон, где и огребал. Признаться, я даже подумал о том, чтобы использовать его в качестве пушечного мяса. Ну а что, летит в атаку, а мы разбредаемся по флангам и доедаем тех, кто отвлекся. В какой-то момент эта тактика мне показалась единственно верной, но я вспомнил о том, как в прошлой жизни Восточная империя бросала едва обученных бойцов в бой против меня самого. В основном это были крестьяне, одетые абы как, а из вооружения – вилы, луки, да топоры. Логика правителя была проста – измотать меня, лишить маны, а после в бой пойдут более подготовленные войска. Убивать крестьян я, конечно же, не стал. Зачем? У меня есть магия телепортации. Вернее, была. Я просто переместился во дворец и оторвал голову горе правителю, на этом все и закончилось. К чему я это рассказываю? Да к тому, что я не хочу прибегать к похожим методам ведения войны. С детства привыкнув использовать бойцов, как пушечное мясо, подрасту и сам не замечу, как начну считать это нормой. Нет, должен быть другой вариант. Вот только какой, я пробовал ставить Артема в связке с Остапом. Они действительно неплохо действуют, но Прохоров по-прежнему рвется в бой, как будто хочет доказать всему миру, что он лучший. Хочет доказать, хмм, а эта идея, нужно лишь дать ему возможность самоутвердиться. Мы вошли в зал фехтования и осмотрелись. Половина боевых арен занята, вторая либо пустует, либо на ней лишь одна команда в ожидании, когда кто-то составит ей компанию. Мы тут же направились на склад за кирасами, шлемами и мечами. Но не успел я войти в дверь, как нос к носу столкнулся с Мечниковым. Парень оскалился, продемонстрировав дыру в зубах, оставшуюся после моего удара шлемом. «Вот ты и попался, фучонок!» — воскликнул Мечников, как будто давно искал меня. На самом же деле он просто красовался перед друзьями. «О, великий говнокомандующий собственной персоной!» — улыбнулся я и отвесил дурашливый поклон. «Фука! Да я тебе, Фичев!» — начал было Мечников, но вперед вышел Леший и схватил его за ворот рубахи. «Ты сейчас и оставшихся зубов лишишься!» — прорычал Леха. Мечников опалил его взглядом и зыркнул себе за спину, чтобы убедиться, что друзья его поддержат в драке, которая может начаться с минуты на минуту. «Все нормально, отпусти его», — сказал я, положив руку на плечо Лешего. «Предлагаю сразиться команда на команду. Если выиграешь ты, то титул говнокомандующего я заберу себе. А если проиграешь?» Договорить я не успел, так как Мечников меня перебил. «Мы обязательно победим», — прорычал он, резко развернулся на 180 градусов и направился к стеллажу с кирасами. «Вам хана, крысята», — усмехнулся здоровый лоб из команды Мечникова. «Ага, молитесь своим богам», — хихикнул ушастый. «Эй, говнокомандующий, у вас в команде 6 человек, так нечестно», — запротестовал Остап. «А это не нафы проблемы, вы брофили вызов, теперь выкручивайтесь, как хотите», — усмехнулся Мечников, застегивая ремни кирасы. «Пятеро против 6 старших, так себе расклад, даже если учесть то, что они будут фехтовать на уровне Мечникова. Сам-то я 2 потяну, но если хоть кто-то из наших вылетит досрочно, то остальным придется туго». Мои размышления прервал голос Макара, донесшийся со спины. «Гляжу, у вас тут намечается веселье, возьмете в команду?» Парни обернулись и не особо поняли, что нужно этому доходяге, который с виду казался самым мелким азиатом в академии. Хотя из азиатского у него были только хитрющие глаза, да и габариты тела ему лишь помогали в организации пакостей. «О, Макар, с радостью примем тебя», — улыбнулся я и пожал руку парню. «Знакомься, это Артем, Сергей, Леха и Остап. Ребята, а это наше секретное оружие. «Ну, не преувеличивай», — скромно сказал Макар. «Я, конечно, могу кое-чего, но в фехтовании я довольно плох». «Если плох, то нахрен ты нам нужен?» — возмутился Артем, заставив меня тяжело вздохнуть. «Гражданин Прохоров, пасть закрыть, кирасу и шлем надеть, выполнять», — стальным тоном отдал я приказ, раскомандовался. «Блин», — фыркнул Артем и неспешно пошел к стеллажу. Остальные последовали его примеру. Я взял с полки потертую стальную кирасу. Обилие небольших вмятин, царапин, потрескавшиеся кожаные ремни и въевшийся запах пота. Эта броня повидала многое. Надел ее и перешел к выбору шлема. Да, да, шлем нужно было тщательно выбирать, так как у одного забрало не до конца закрывается, у другого и вовсе оно отсутствует. Где-то ремешок, крепящийся под подбородком, стерт в ноль, того и гляди порвется, а у третьего забрало дребезжит так, что ты своих мыслей не слышишь, а только видишь, как железяка вздымается и опускается, при каждом шаге издавая противный ляск. Уверен, это тоже часть тренировки, так как боец должен не только заботиться о своем снаряжении, но и уметь выбирать отличные экземпля. Я разинул рот и уставился на Макара, он отказался от шлема и кирасы, более того, безумец еще и ремень стянул со своих штанов. Теперь портки болтались на честном слове и обещали свалиться в любой момент. «Ты чего вытворяешь?» – спросил я, подойдя к хитрозадому соседу. «А чего не так? Наличие доспехов желательно, но не обязательно во время спаррингов. Каждый сам решает, хочет он сохранить мозги и потроха или нет», – улыбаясь, заявил Макар. «И ты, судя по всему, решил расстаться и с тем», – констатировал я факт, а после заметил, что он привязывает ремень к рукояти меча. «Это зачем? Увидишь. Буду разгонять для вас облака, пыхтя», сообщил Макар, подергал за ремень и удовлетворенно кивнул. «Ну все, я готов». Мечников, как великий стратег, решил не рисковать и выбрал оптимальный вариант для своей команды. Сражение в квадратном помещении размером 5×5. Его бойцы скалились, глядя на нас. Оно и понятно. Все, кроме Сереги, были на голову ниже наших оппонентов. «Ладно, фапличье, давайте по-быстрому ваф отпинаем, да мы пойдем перекуфим», усмехнулся Мечников, а после высморкался в нашу сторону. Мерзкий поступок завершился так же мерзко, сопля повисла на его забрали. Увидев это, мы дружно расхохотались. «Ахаха, Миха, а он и правда говнокомандующий, не может даже с соплей управиться, куда ему войсками руководить», заржал Леша и ткнул пальцем в сторону врага. «Фуки», прорычал Мечников, захлопнул забрало, перерубив соплю, и рванул в атаку. Точнее, собирался рвануть. Филипп и его подручные сделали пару шагов вперед и услышали нарастающий гул. Макар раскрутил над головой ремень, к которому был привязан меч, и по широкой дуге запустил его в сторону противника, заставив трех бойцов из шести отскочить назад. Другая же троица, не поняв, что произошло, продолжила наступление и была встречена нашей пятеркой. Первым принял удар на себя Прохоров. Ловко отразив выпад меча, он толкнул противника в мою сторону, и я пробил рукоятью клинка ему в голову. Металлический гул пронесся по комнате, и парень без сознания повалился на пол. «Че вы втали, бараны, в атаку?» – заорал Мечников, но сам вперед не спешил, так как Макар уже раскрутил свою булаву до страшных скоростей. Сергей, словно кошка, плавно нырнул под клинок мечниковского прихлебателя, схватил парня за предплечье и, резко развернувшись, швырнул его через себя. Такого поворота событий противник явно не ожидал. Дребезжа доспехами, он рухнул на пол и громко выдохнул. Видать, Серега ему весь воздух из легких выбил. Понимая, что преимущество тает на глазах, Мечников решился и побежал прямо на Макара. Меч, привязанный к ремню, со свистом обрушился на шлем Филиппа, тот покачнулся, но не упал. Впрочем, на ногах он простоял всего мгновение. Макар сделал очередной оборот своего оружия, захлестнул ноги Мечникова и дернул на себя. Бедолага рухнул навзничь, потеряв меч и крепко приложившись затылком. Слева я услышал сила ног, и еще один парень повалился на пол, держась за промежность. На ногах остались двое. Они переглянулись и бросили оружие. «Да все, че тут драться-то?» — подняв руки вверх, сказал один из уцелевших бойцов. «Труфы», — буркнул Мечников, поднимаясь на ноги. Его повело в сторону. Пытаясь поймать равновесие, Филипп со всего размаха врезался шлемом в фанерную стену и стек по ней, словно сопля по забралу. «Поздравляю, ты отстоял титул и будешь говнокомандующим до скончания времен», — усмехнулся я и повел нашу шайку на новый полигон, Екатеринбург. Особняк Архарова. Константин Игоревич впервые за день решил нормально поесть, а то сплошные перекусы. Времени ни на что не хватает, везде требуется личное участие. То диверсантов Малышевских поймали, то новый разлом на границе открылся, то жены осаждают, требуя внимания. Всем что-то нужно. Порой Константин Игоревич представлял, как он прожил бы эту жизнь, родись он не аристократом, а крестьянином. Ходил бы на рыбалку, пахал в поле, а вечером с мужичками глушил самогон да баб щупал. Подумав о женщинах, Архаров скривился. Уж больно много хлопот от них в последнее время. Зинаида так и вовсе стала неуправляемой. Тратит деньги направо и налево, требует что-то, скандалы закатывает на ровном месте. Один ее голос вызывал головную боль. Архарову даже пришлось намекнуть жене, что она перегибает палку и может поехать отдохнуть на самый далекий сельский курорт из имеющихся. Там трудотерапия быстро охладит ее пыл. Она, конечно же, успокоилась, но ненадолго. Сев за стол, Архаров взял вилку и потянулся к сочному стейку, который еще дымился, распространяя по комнате аромат тимьяна и топленого масла с чесноком. Отрезал от него кусочек, и сок хлынул бурной рекой на тарелку. Константин Игоревич улыбнулся, обмакнул кусочек мяса в сок и поднес ко рту. В кармане завибрировал мобильный, оторвав барона от трапезы. «Да вы издеваетесь?» Вздохнул барон и осмотрел обеденный зал, в котором кроме него самого никого не было. «Зараза!» Вытащив из кармана телефон, Архаров увидел на экране надпись «Мертвец». Нервно сглотнув, он тут же снял трубку и услышал шепот. «Солнце однажды погаснет, но не сегодня». Звонок тут же оборвался. Но и этих слов Архарову хватило, чтобы все понять. Это была кодовая фраза на случай, если император решит послать группу зачистки по душу барона. Еще отец Константина Игоревича заручился поддержкой пары знатных служащих из дворца Романовых. Они тоже были недовольны правлением императора и с радостью решили прикрыть дерзкого барона. Несмотря на то, что отец Константина Игоревича помер, договоренности остались в силе. И вот этот день настал, день, когда род Архаровых может быть уничтожен. Вскочив из-за стола, барон выбежал в коридор, где его ждал дворецкий, схватил того за грудки и прорычал.